Глава третья. Темная штука, человеческая психика. Я двигаюсь, обвешанный оружием. Местность вокруг поганая. Дьявол его знает, на что или на кого тут еще можно напороться. А я иногда чувствую себя кем-то вроде отца семейства. «Одень куртку, Ксения». «И так жарко», — отмахнулась она. «А знаешь, что бывает с теми, кто кашляет?» Она мечтательно прищурилась. «Сидят дома и пьют чай с медом». «Ага, чай с зомби». Ксюха скривилась, но куртку надела. «Да, одному мне было бы спокойнее, меньше ответственности. Хотя все равно бы за нее переживал. Кириллыч погиб, и она единственная, кого я знаю. А после того, что было, мы вообще почти как родственники». А вот с Майей все иначе. Как именно, я пока не разобрался. Сейчас она шагает рядом. В мою сторону не смотрит. Обиделась. Трудно это дело – общаться с женщинами. Легче завалить десяток уродов. Мы спустились в низину и остановились у ручья. Тут Майя уже не спорила. Все равно другой воды нет. Мы опять утолили жажду и наполнили бутылку. Пока я караулил на стреме, бригада старательно умывалась. Кажется, общение с зомби произвело на них сильное впечатление. Логики тут мало. Обычная девичья мнительность. Ведь если ходячие мертвяки до сих пор не истлели, значит и трупного яда там не было. И все-таки я терпеливо ждал. На водные процедуры ушло минут 5. Перепрыгнули ручей, поднялись косогором. Наверху среди кустарника обнаружили старую проселочную дорогу. Хорошо, вот только куда она ведет? Город вроде там, а проселок сворачивает куда-то влево. Хотя мы вполне могли сбиться с направления. Болхов близко, и все дороги просто обязаны следовать именно туда. Я шагнул, раздумывая. Майя поймала рукав моей куртки. И что это такое? Мы отступили за дерево. Кажется, тихо. Ничто не шелохнется в тумане. «Не надо туда идти», — шепнула она. Я глянул непонимающе. «Ты чего, Майя?» «Видишь?» — указала она куда-то вверх. «Ничего особенного я там не увидел. Плотные заросли тянутся справа и слева. Кажется, терновник. Здесь он удивительно густой, а над дорогой высокие деревья почти сплетаются, будто арка. И правда как-то неуютно». Словно туннель впереди. Через эти кусты не пробьешься в обход. Но в такой чащобе и прятаться трудно. «Майя, я думаю, там нет никого». Она решительно качнула головой. «Когда мы шли вместе с Тимуром, всегда избегали таких мест». «Подумаешь», — неуверенно пробурчала Ксюха. «У Дениса своя голова». И глянула на меня, растерянно моргая. «Ага, своя. А голову я берегу». «Тимур ничего не объяснял?» «Просто говорил, что нельзя». Я почесал затылок. Дорога – это все-таки ориентир. Не хотелось бы его терять. «Останьтесь здесь, а я проверю». «Денис!» Глаза Майи испуганно расширились. «Не надо туда ходить». «Переживает за меня, и это радует». «Ничего, я быстро». В конце концов, я так стремился в это проклятое место не для того, чтобы шарахаться от каждой тени. Надо же понять, что здесь происходит. Автомат на изготовку. Ступаю легонько. Смотрю не только по сторонам, но и под ноги. Вряд ли здесь кто-то минировал. Но мало ли, вдруг какой-то шутник установил растяжку. Пока все нормально. Трава вдоль дорожной колеи не примятая. Тишина. Удивительное, до звона в ушах. Кажется, могу различить скрип отдельных песчинок под своими подошвами. Еще шаг. Я замираю. Вокруг так же тихо и пусто. Но холодок бежит по коже. Боковым зрением улавливаю что-то слева. Медленно поворачиваю голову и вижу скелет. Он будто вплетен в терновник. Ветки растут сквозь глазницы черепа. Белые, как фарфор, кости просвечивают между листьями и крупными темно-синими ягодами. Я всматриваюсь и замечаю остатки одежды. Лучше всего сохранилась эмблема с надписью Territorial Defense. Наверное, потому что из синтетики. Я медленно отступаю. Шаг, другой. И будто спотыкаюсь. Смотрю вниз. Длинная ветка зацепилась за щеколотку. Я дергаю ногу. Вот херня. Второй отросток держит мою штанину. Вырываю ее из объятий. Трещит ткань. Рядом доносится мягкий шелест, хотя ветра и нет. Резко поворачиваю голову и цепенею. Куст терновника тянется ко мне, подрагивая листочками от нетерпения. Зеленый, ласковый, словно воплощенная мечта гринписовца. Ветки изгибаются легко, по-змеиному. Фак! Я вскидываю автомат, и длинная очередь разметывает листья и ягоды. Бегу, падаю, стреляю, опять вскакиваю. Густая трава цепляется за кроссовки, как живая. Спотыкаюсь и ползу на четвереньках. Дрожащими пальцами нащупываю в кармане гранату, оборачиваюсь. Что-то огромное, темное, с хрустом и скрипом надвигается из дымки. Я выдергиваю кольцо и швыряю гранату. Ударило звуковой волной, хлестнуло землей и щепками по спине. В отчаянном рывке я бросился вперед, навернулся о колдобину и выкатился из тумана прямо под то дерево, откуда начал разведку. «Денис!» — взвизгнула Ксюха. «Ты цел?» — робко поинтересовалась Майя. Я приподнялся, ощупал драную штанину и хмуро буркнул. «А знаешь, ты была права, не стоило туда ходить». «Общаться рядом с кустами терновника выше моих сил». «Давайте вниз», — махнул я рукой. Мы опять спустились по косогору, и только тогда я кратко поделился впечатлениями. «Ой-ой-ой!» – пробормотала Ксюха. «То есть ягоды тоже рвать нельзя?» Я смерил ее внимательным взглядом. Нет, не издевается, глазки блестят взволнованно. «С ягодами лучше потерпеть!» – мрачно кивнул я. «Тимур был прав!» – вздохнула Майя. «Слушай, а откуда он знал так много?» «После того, как Болхов закрылся, он был там три раза». «Без тебя?» «Без меня. Те, кто ходил с ним раньше, не вернулись». Я качнул головой. «Упрямые вы». «Когда есть цель, сделаешь все ради нее». Говорила она без малейшего пафоса. Вот мне б такую уверенность. Я отвел глаза. «Да, Кириллыч не ошибался. Подполье существует. Только вот от этого не легче. Никто мне не поможет, кроме меня самого». «Идем вдоль оврага», — сказал я. «Не думаю, что эта дрянь растет везде». Оставался реальный шанс в безопасном месте снова выйти на тот же проселок. Мы брели молча. Я двигался впереди, осторожно ступая в высокой по пояс траве. Страха не было. После всего лишние чувства притупились. Только слух и зрение работали на 100%. А еще мысли лезли в голову. «Пока что Майя ничего обо мне не знает. А когда узнает, кто для нее Денис Воронин? В лучшем случае свихнувшийся эмигрант. В худшем – опасный провокатор. Вот как ей доказать? А никак. Я ведь даже себе ответить не могу. Столько часов уже внутри – и ничего. Туман снаружи, туман в голове. Ради чего я сюда тащился? Чтобы с деревьями воевать». «Идиот!» Оглянулся. Майя шла замыкающей, а Ксюха была второй. Двигалась, как и велено, в пяти шагах от меня. Девочка выглядела необычно задумчивой. «Блин, втянул ее во все это. Думал, что здесь будет хорошее, тихое место». «Ты устала?» «Нет». «Давай махнемся. Ты мне калаш, а я тебе ганс. Он легче». «Обойдусь». «Небось, жрать хочешь, бельчонок?» – так звал ее Инютин. «А ты сбегаешь в ближайший супермаркет?» – она улыбнулась и вздохнула. «Теперь понятно, отчего здесь нет птиц». «Есть», – возразила Майя. «Только их немного». Словно в ответ быстрая тень возникла над нами. Большая черная птица мелькнула и опять растворилась в дымке.